Глава 9. Они завернули за угол, и вот он, крыса в клетке, по крайней мере, на взгляд Деккера. Но этого недостаточно, ему нужно убедиться. Бриммер взглянула на Деккера, потом на Леопольда. Вот он, я могу дать вам 15 минут, не больше. Это все, что мне нужно, ответил Деккер. Там был и надзиратель, снова парень, которого Деккер не узнал. Проработав детективом 10 лет, он нечасто общался с сотрудниками в форме. «Откройте, пожалуйста», — сказала Бриммер надзирателю. Ключ вошел в скважину, и дверь отъехала в сторону. Деккер вошел в камеру и посмотрел на мужчину, который свернулся, как кот, на двухъярусной кровати. 15 минут, хорошо?» — сказала Бриммер. Амос, не глядя на нее, кивнул. Стук ее каблуков затих. Деккер подождал, пока надзиратель не вернется к своему столу в конце коридора, потом шагнул вперед и полностью сосредоточился на заключенном. Себастьян Леопольд был не таким крупным, как представлял себе Деккер по описанию Ланкастер. А может, я просто намного крупнее? На него надели оранжевый тюремный комбинезон. Руки и ноги в наручниках, пояс прикован цепью к стене. И это было обидно, поскольку, попытайся Леопольд напасть, Деккер мог бы просто убить его в целях самозащиты. Мужчина повернул голову, и Амос собрался, думая, что сейчас Леопольд его узнает. Но ничего не случилось. Странно, раз уж он настолько неуважительно обошелся с этим парнем, что тот из мести перебил всю семью Деккера. Глаза мужчины налиты кровью, зрачки расширены. Деккер полагал, что копы уже провели тест на наркотики, заставили парня помочиться в бутылку и подышать в алкотестер, и даже взяли соскоб для анализа ДНК. У комбинезона короткие рукава, открывающие предплечье заключенного. На правой руке татуировка, два дельфина. Любопытно. А еще на обеих руках следы уколов, причем относительно свежие. Интересно, уж не ширнулся ли мужик перед тем, как завалиться в участок и признаться в трех убийствах? Да, подумал Деккер, для такого дела лишняя подкачка не помешает. На одном из пальцев левой руки не хватает двух фаланг, на лице шрам. Сломанный нос свернут на 10 градусов влево. Руки на вид мозолистые и сильные, видно, занимался физическим трудом. И вот эти руки лишили меня Молли. «Мистер Леопольд», — позвал Деккер. Тот продолжал смотреть в его сторону невидящими глазами. По крайней мере, так казалось Деккеру. По-прежнему не узнает. Хотя после бритья и стрижки Деккер стал намного ближе к тому полицейскому, который 17 месяцев назад якобы оскорбил Леопольда в 7-11. Деккер посмотрел на лицо мужчины и включил свой ЦВМ. Кадр сменялся кадром, воспоминания мчались к тому времени, когда он предположительно столкнулся с этим человеком. Дата горела в его голове, будто написанная прямо на глазных яблоках. «За месяц до убийства», — так сказала Ланкастер. Для надежности Деккер добавил к дате неделю «до» и неделю «после». Его ЦВМ жужжал, проматывая кадры час за часом, минута за минутой. В этот период Деккер побывал в том 7-11 три раза. Себастьяна Леопольда там не было. Амос отключил ЦВМ и присел на стул, вделанный в стену. «Мистер Леопольд», — негромко произнес он, — «вы меня узнаете?» Казалось, Леопольд слушает, но не слышит. «Вы меня узнаете?» Леопольд покачал головой. Он делал какие-то странные движения руками. Деккер отметил узоры, которые выписывали ладони мужчины. «Вам нужен адвокат», — сказал он и похлопал по своему портфелю. Руки Леопольда замерли, и он кивнул. Деккер достал блокнот и ручку. «Вы можете рассказать мне, что именно произошло той ночью?» «Зачем?» Странно, но в голосе Леопольда внезапно мелькнула настороженность. Деккер допрашивал многих заключенных, многих обвиняемых. Большинство из них были тупыми, как грязь, и признавались в преступлениях, совершенных по еще более тупым причинам. Но некоторые являлись намного умнее, чем казались. И, возможно, Леопольд один из них. «Вам нужна защита. Вы признались в трех убийствах». «Я виновен. Я это сделал». «Все равно вам нужно представительство в суде». «Зачем?» Так устроена система правосудия, поэтому мне нужно знать факты. Они собираются меня казнить. Голос ребенка, который признается и ждет наказания. Скрытный заключенный превратился в маленького мальчика. Деккер задумался, не наркотики ли дают такой эффект, превращая в пинбол мыслительный процесс мужчины. Пинбол – игровой автомат, так называемый электрический бильярд. Это то, чего вы хотите? Не ко мне. Вы правы. Это в большей степени к судье и присяжным, но вход все равно за вами. Итак, вы хотите рассказать мне, что произошло? Деккер взглянул на часы. Прошло 4 минуты, и в любую секунду мимо может пройти кто-то знакомый. Амос развернулся, чтобы сидеть спиной к двери камеры. «Я их убил», – просто ответил Леопольд. Сейчас он неотрывно смотрел на Деккера. Тот выискивал во взгляде Леопольда любой намек на узнавание, и если он его увидит, то что сделает? Задушит этого человека, как тот задушил его дочь? Леопольд снова принялся двигать руками. Сейчас он походил на дирижера, управляющего невидимым оркестром. Деккер несколько секунд следил за этими движениями, потом перевел взгляд. «И почему вы это сделали?» «Чувак достал меня». «Какой чувак?» «Тот чувак, который там жил». «И чем он достал вас?» «Просто достал». «Но чем именно?» «Херово отнесся ко мне». «Вы там работали или были покупателем в 7-Eleven на Десаль?» Леопольд проигнорировал вопрос и сказал. «Ну, я его сделал, а?» «Как вы это сделали?» «Убил его семью». «Нет, я имею в виду, как вы узнали, где он живет?» «Проследил за ним». «Как?» Во взгляде мужчины появилось подозрение, которого Деккер прежде не видел. «Мне незачем рассказывать тебе это дерьмо. Ты коп? Хочешь обдурить меня?» «Мистер Леопольд, вы признались, дурить вас уже ни к чему. Вы понимаете это?» Тот моргнул и потер шею. «Ну да, похоже на то». «И нет, я не коп. Итак, вы проследили за ним. Как?» «В смысле как?» «На машине, пешком, на велосипеде». «У меня никогда не было чертова велосипеда». «Значит, на машине?» «Если у меня нет велосипеда, то и машины нет». «То есть пешком, так?» Леопольд медленно кивнул и пристально посмотрел на Деккера, возможно, желая увидеть его реакцию на эти слова. Амос что-то нацарапал в блокноте. Затем вытер со лба бусинку пота, хотя в подвальной камере было не жарко. Если его здесь засекут, он может отправиться в тюрьму. И ему действительно не нравится говорить с людьми. В общем, чем короче, тем лучше. Но ему нужно это сделать. Возможно, это его единственный шанс. Итак, вы выяснили, где жил этот чувак, и решили убить его семью. Но вы ждали месяц или около того. Почему? Кто сказал, что я ждал месяц? Так вы сказали. Леопольд скорчился, крыса, которая пытается забиться в щель. Вот только здесь не было ни одной щели. «Ладно, все верно. Мне нужно было это спланировать. Посмотреть на место, так сказать, проверить обстановку». Деккер взглянул на татуировку. «Когда вы служили на военном флоте?» Глаза Леопольда на долю секунды сверкнули. «А кто говорит, что я служил?» Деккер указал на татуировку. «Два дельфина. Моряки часто делают себе такую. Вы постарались, чтобы она не выглядывала из-под рукава, а все по уставу». Леопольд посмотрел на татуировку так, будто она его предала. «Я не служу на флоте». «Итак, вы проверили обстановку, а потом отправились туда. Давайте пройдемся через это». Деккер обернулся на звук. «Ничего страшного, надзиратель идет по коридору». Он вытер со щеки еще одну каплю пота. «Давайте пройдемся через это», — повторил Леопольд. «С момента, когда вы вошли туда, и до момента, когда вы вышли. Давайте начнем с того, как вы туда попали». «Пешком». «Адрес дома». Леопольд помешкал. «Двухэтажный, желтая обшивка, сбоку гараж». «Как вы попали внутрь?» «Боковая дверь в кухню». «Вы помните, как выглядела комната?» «Мужик, это была хренова кухня. Плита, мойка, стол и стулья». «Помните цвет стен?» «Нет». Деккер снова взглянул на часы. Нужно поторопиться, с каждой секундой его тревога росла все быстрее. «Кого вы убили первым?» «Того чувака. Думал, это тот парень, который достал меня, но я так понимаю, это был не он». «Откуда вы это узнали?» «Фотография в газетах после». «Продолжайте». «Он сидел за кухонным столом, пьяный». «Как вы это поняли?» Леопольд явно раздраженный посмотрел на него. «А чего ты меня об этом все время спрашиваешь?» «Эти вопросы будут задавать копы и суд. Присяжные захотят все это узнать». «Черт, я ж признался». «Они все равно могут спросить». Казалось, Леопольда потрясла эта новость. «Зачем?» «Чтобы лучше выглядеть. Как вы поняли, что он пьян?» «Пивные бутылки на столе». «Как вы его убили? Он был намного крупнее вас». «Он был пьян. Я достал нож и порезал его прямо здесь», — ответил Леопольд, указывая на свое горло. «Его нашли в смежной комнате». «Ну да, так и было. Но он типа пополз туда, когда я его порезал. Кровищей было, как из свиньи. А потом, блин, он просто замер и больше не шевелился». «Он издавал какие-то звуки?» «Ага, только тихо», — сказал Леопольд и снова указал на свое горло. «Прямо здесь его вот вскрыл. Особо и звуков-то не было». «Вы помните, во что он был одет?» Леопольд тупо посмотрел на Деккера. «Давно было. Штаны, рубашка. Что дальше?» «Ну, я знал, у него семья. Пошел убить их тоже». «Давайте пройдемся через это», – спокойно произнес Деккер, хотя испытывал обратное чувство. Его сердце стучало с такой силой, что его удары ощущались по всему телу, как будто внутри колотились тысячи обезумевших сердец. «Продержись, Амос, еще немного, продержись». «Я поднялся по лестнице. Первая комната на... слева», – предложил Деккер. Леопольд ткнул руками в его сторону. «Ага, слева». «И...» «Я вошел. Она была в ванной. Нет, она была в кровати. Точно, в кровати. Симпатичная девка. На ней была ночнушка. Прямо насквозь прозрачная. Блин, классная была сучка». Деккер стиснул край стула, не отрывая взгляд от Леопольда. Его жену не изнасиловали, это было подтверждено. «Значит, свет был включен?» – спросил он. «Что?» «Вы сказали, что ее ночная рубашка просвечивала насквозь, и я предположил, что свет был включен». Леопольд казался неуверенным. «Нет, не думаю». «И что дальше?» «Я встал над ней». «Когда она еще лежала в кровати?» Леопольд сердито глянул на Деккера. «Блин, мужик, дай мне рассказать». «Извините, продолжайте». «Я достал пушку, приставил ей ко лбу и застрелил ее». «Какую именно пушку?» 45-й, Смит и Вессон», тут же отозвался Леопольд. «Где вы ее взяли?» «Украл у какого-то парня». «У этого парня есть имя?» Леопольд только пожал плечами. «Продолжайте». Снаружи донесся шум хлопающих дверей и шагов. Похоже, кто-то из копов возвращался из Мэнсфилдской школы. «Ну, я ее застрелил». «Нет, погоди-ка. Она проснулась, начала соображать, села на кровати, собралась закричать. Да, вот так. И я застрелил ее. И тогда эта сучка упала с кровати. Упала на пол? Все тело?» Леопольд с опаской взглянул на него. «Может, и не все. Может, рука осталась на кровати, или нога, или еще что». Это была критическая точка. Одна из тех подробностей, которые не попали в газеты. Рана на голове была не единственной, это выяснилось во время вскрытия. Кэсси не изнасиловали, но ее половые органы были изуродованы. «Но я знал, что у него еще дочка. Пошел по коридору в ее комнату, она спала. На этом с женщиной все, больше ничего не было». Леопольд таращился на него. «Я ж тебе сказал, что я сделал. Я ее застрелил насмерть». «Ладно». «Потом я пошел по коридору к ребенку». «Погодите, а выстрел не разбудил девочку?» Леопольд вновь казался озадаченным. «Да вроде нет. Нет, вряд ли она спала». «И что потом?» «Я вытащил ее из кровати». «Зачем?» «Просто я тогда не очень соображал. Отвел ее в ванную». «Еще раз, зачем? Не очень соображали?» «Да, точно. Может, мне нужно было отлить, и я не хотел, чтобы она сбежала». «И вы отлили?» «Не помню». «Она не кричала, когда вас увидела?» «Нет, она испугалась, я так думаю, и я сказал ей, чтобы вела себя тихо». «Дальше?» «Потом я ее задушил, положил ей руки на шею и сдавил плотно, как...» Деккер поднял руку, останавливая мужчину, и на секунду отвернулся. Все заливал слепящий синий цвет. Свет был таким ярким, что Амосу подумалось, не заболел ли он. Казалось, будто он задыхается в этой синеве. «Эй, мужик, ты в порядке?» – с искренней озабоченностью спросил Леопольд. Лоб Деккера взмок, и он медленно отер пот. «Ладно, вы убили ее, и что дальше?» Леопольд вновь неуверенно посмотрел на него. «Вы что-то сделали с телом?» – уточнил Амос. «Или с ее одеждой?» Леопольд прищелкнул пальцами. «Точно», – произнес он, и его лицо просветлело, как будто он только что правильно ответил у доски. «Я посадил ее на унитаз и привязал ее, как же это будет?» «Поясом от ее халата», – вставил Деккер. «Верно, привязал ее поясом к унитазу». «Зачем?» Леопольд тупо смотрел на него. «Но затем, что я так решил». «Как вы ушли?» «Тем же путем, которым вошел». «Вас кто-нибудь видел?» «Вроде нет, я об этом не знаю». «Что вы сделали с пистолетом?» «Мусор». «Где?» «Не помню». «Нож?» Леопольд пожал плечами. «Та же фигня». «Вы рассказывали кому-нибудь, что вы сделали?» спросил Деккер. «Только сегодня». «Почему сегодня?» Леопольд снова пожал плечами. «Мне поджарят задницу?» «Смертельная инъекция, сковородка будет позже». «Чё?» «В аду». «А, ну да», усмехнулся Леопольд, будто принял слова Деккера за шутку. «Годится». «Так почему же вы пришли сейчас?» спросил Амос. «Время ничуть не хуже любого другого», сказал Леопольд. «Да и дел других вроде не запланировано». Деккер посмотрел на шишку на шее Леопольда. «Что это за шишка? Вы больны?» Тот потянулся и осторожно потрогал ее. «Не, ерунда». «Вы проверялись у врача?» «Ага», – фыркнул мужчина. «Слетал на собственном самолете в клинику Мэйо. Заплатил наличными». «Сарказм. Интересно». «Если вы служили на флоте, у вас может быть медицинская страховка». Леопольд покачал головой. УБП. Уволен без почестей. «Так вы все-таки служили на флоте?» «Ага», – признал Леопольд. Звуки снаружи стали громче, Деккер взглянул на часы. Осталось 2 минуты, а Бриммер похожа на человека, который появится точно в срок, чтобы вывести Деккера из камеры. «Какие-то ПТСР?» «Какие-то чё?» «Проблемы с головой, депрессия после боевых действий?» «Ни разу не был в бою». «То есть вы просто больной сукин сын, который перебил целую семью только потому, что кто-то вас обидел?» Ровным и спокойным голосом произнес Деккер. Леопольд попытался усмехнуться. «Похоже на то. Мужик, я тяжелый случай, всегда таким был. Если бы моя мама была еще жива, она бы тебе порассказывала. Я просто дерьмо. Похерил каждое гребаное дело, за которое только брался в своей жизни, не вру». «И когда мы проверим военное досье, то выясним, что вы служили в военном флоте, как Себастьян Леопольд». Леопольд кивнул, но с отсутствующим видом, как будто на самом деле не соглашался с утверждением. Деккер наклонился к нему. «Позвольте задать более точный вопрос. Себастьян Леопольд, ваше настоящее имя?» «Ну, я им пользуюсь». «С рождения или позднее?» «Нет, не с рождения». «Тогда почему вы используете это имя, если оно не ваше?» «Мужик, что такое имя? Просто буквы, сложенные вместе». Деккер достал телефон и, наведя объектив на Леопольда, приказал «Улыбочку». Он сделал снимок и спрятал телефон. Потом протянул ручку и лист бумаги. «Вы можете написать здесь свое имя и фамилию?» «Зачем?» «Просто для моего досье». Леопольд взял ручку и медленно написал имя и фамилию. Деккер забрал бумагу и ручку, встал и бросил. «Буду держать с вами связь». Он подошел к двери и позвал надзирателя. Когда мужчина подошел и отпер дверь, Амос сказал, ткнув рукой в сторону противоположную выходу. «Память не подводит. Туалет прямо вон там?» «Ага», — кивнул надзиратель. «Мужской туалет, первая дверь». Деккер засунул блокнот и ручку в портфель и торопливо пошел по коридору к туалету. Изменение в планах было вызвано звуком шагов, доносящихся с лестницы. Больше одного человека Бример получила подкрепление, а это значит, что они очнулись. Деккер прошел мимо туалета, повернул налево, потом направо и вышел в другой коридор. Он знал этот этаж не хуже прочих. В конце коридора была дверь. Амос открыл ее и вышел на разгрузочную площадку. Там никого не было. На площадке стояла одинокая фура, ее большие задние двери были распахнуты, открывая пустой прицеп. Деккер сбежал по короткой лесенке, и его новые тесные туфли встретились с асфальтом. Он свернул по переулку налево и через 10 секунд вышел на улицу. Повернул направо, а на следующем перекрестке опять налево. Там была гостиница и стоянка такси. «Прямо на север, пока не закончится 5 баксов», – сказал он свободному таксисту. Через некоторое время таксист высадил его. Деккер добрел до автобусной остановки и с двумя пересадками добрался до Residence Inn. Когда он вылез из автобуса, у дверей мотеля стояли 2 патрульные машины, а рядом с ними 3-я – официальная машина полицейского управления, на которых не разъезжают патрульные. Вот дерьмо.